У этих англичан все очень сложно. Они, правда, немного смягчили карантинные порядки, но все равно. Там столько требуется бумаг, все ноги стопчешь. К тому же, — добавил он с озорной улыбкой, — я слишком безответственный, чтобы иметь собаку. Когда я работаю, обо всем забываю. Прежде чем завести собаку, мне надо снова жениться. Вот так признание, — ахнула Саша. Ее опасения подтверждались, но они ее больше не пугали. Это была просто констатация факта. Он был очаровательный, но безответственный мальчишка. И знал это, как, впрочем, и она. Ближе к вечеру Саша отвезла Лайма в аэропорт. Прежде чем выйти из машины, он долго молча смотрел на нее. «Я прекрасно провел с тобой выходные», — наконец тихо проговорил он. Любовью они не занимались. Никаких безумств не совершали, просто были вместе. Гуляли, разговаривали, ели мороженое, делились воспоминаниями, сидели в кафе. Именно этого ей так не хватало. И все это разительно отличалось от всего, что у нее когда-то было в жизни. Они с Артуром вели абсолютно взрослую, серьезную жизнь. Жизнь ответственных друг за друга людей, занимающихся делом. С Лаймом она чувствовала себя и моложе, и раскованней. Это был наполовину мужчина, наполовину мальчик. Если бы она позволила, то и любовник, а временами он пробуждал в ней материнские чувства. «Мне тоже было хорошо», — улыбнулась она в ответ. «Спасибо за сюрприз. Если бы ты сначала позвонил и спросил разрешения прилететь, я бы запретила тебе это делать». «Именно поэтому я и не стал спрашивать», — проговорил Лайм, нагнулся к ней и поцеловал. Саша была признательна Лайму за его выдержку. Но сейчас, когда он ее целовал, в ней вдруг ожило все, что она чувствовала к нему в Лондоне. Если бы Лайм поцеловал ее так чуть раньше, она не смогла бы устоять. А он и подавно. Они долго сидели, обнявшись, и целовались, а потом, отстранившись, так же долго смотрели друг на друга. Саша в глубине души жалела, что они расстаются, но иначе и быть не могло. На этот раз ей не за что было его укорять. «Я снова хочу приехать к тебе», — сказал он. «Ты мне позволишь, Саша?» «Посмотрим. Мне надо подумать. Кто знает, не будет ли это называться искушать судьбу? И не будем ли мы себя обманывать, надеясь, что не переступим черту? Должна признаться, против тебя трудно устоять». Лайм поцеловал ее опять и лишь подтвердил ее слова. Сашу пронзило нахлынувшее желание. Ей сейчас хотелось одного — немедленно отвезти Лайма обратно к себе домой. Но она сдержалась. Этого делать нельзя. Саша первой вышла из машины и рассмеялась, видя, как он неловко перебирает ногами, чтобы выбраться. «Господи, ты же владеешь такой галереей. Может, с моих комиссионных, наконец, купишь себе приличную машину? Так недолго и позвоночник повредить. Может, тебе аванс выплатить?» Лайм, наконец, ступил на тротуар и потянулся. На нем опять были его ковбойские сапоги, джинсы, ирландский свитер крупной вязки и бейсболка, подаренная сыном. Высокий, мужественный и вызывающе молодой. Все в нем ей нравилось, а больше всего это мальчишество, которого она одновременно так боялась. Они направились к зданию аэропорта, нашли нужную стойку. Саша в молчании проводила его на посадку. В эти минуты Саша страстно желала, чтобы он никуда не улетел, а остался. И одновременно так же сильно она хотела, чтобы он улетел и больше никогда не возвращался. И оба этих желания с одинаковой силой боролись в ней, не уступая одно другому. «Я буду скучать», — тихо проговорил он. «Я тоже». Она говорила искренне. Она всегда была с ним честна. Лайм снова поцеловал ее долго и жадно. «Иди. Опоздаешь», — прошептала она, совершенно обессиленная. Лайм побежал. Обернулся в последний раз, улыбнулся, помахал и вошел в автобус. На борт самолета Лайм поднялся последним. Лайм занял свое место, погруженным в мысли о Саше. Какая она разная. И нежная, и беззащитная, и сильная. Серьезная и печальная, когда говорит о родителях или о покойном муже. А то вдруг смешливая и озорная, совсем как девчонка, когда заходит речь о ее художниках.